Глава 12. Как только ляпаю это, бровь Гордея приподнимается. «Вот только встреться с этим доходягой!» Кивает на телефон в моей руке. «Я ему руки вырву и взад засуну, а тебя выпарю до состояния горящей задницы!» «Ах ты ж! Ты посмотри, какой ревнивец! Переспал со мной разок и теперь считает, что я ему принадлежу?» «Все сказал?» – спрашиваю, прищурившись. «Не все. Вечером заберу после работы. А теперь целуй давай и шлепай на работу, чтобы не опоздать. Кстати, если тебя уволят, моя берлога в твоем распоряжении, как и весь я». «Вот если тормознуть момент и хорошенько подумать, а потом быть честной с самой собой, то такие слова хочет услышать каждая девушка. Каждая. Без исключений. Типа, малышка, не бойся падать. Я поймаю». Но Гордей же поймает в свои объятия. Такая себе перспектива. Для меня, по крайней мере. «Вечером я хочу домой». «Мы поедем домой». «К себе хочу». «Поедем к тебе». Легко пожимает он плечом. «Одна хочу». «А тут придется закатать губу, кроха». «Гордей!» «Прости, прости!» Поднимает руки в знак капитуляции. «Батон!» «Да блин!» Он уже смеется, а я вся прямо киплю. Убила бы заразу такую! «Я еду домой одна!» «Нет!» Качает он головой. «Пока ублюдок, бывший твоей сестры, на свободе, ты под моим неусыпным контролем!» Я делаю глубокий вдох. Надо, наверное, все-таки научиться медитировать. Никаких нервов на таких медведей не хватит. Так, все, открывай. 2 минуты до начала рабочего дня. Психую. Целуй. Требует. Гордей, блин, выпусти меня из своей чертовой тачки. Целуй. Невозмутимо повторяет он. Я сжимаю губы до состояния куриной попки и тычусь в его рот. Он же хватает меня за затылок и так целует, что я не просто расслабляю свои губы, а сама запихиваю язык в его рот. Из джипа Гордея я буквально вываливаюсь на дрожащих ногах. «Мамма мия! Если он каждый раз так будет целовать меня, то я сдамся. А я ведь не могу. И не без причины, между прочим. Я много читаю. В соцсетях в основном». Люблю непридуманные истории любви и ужасов. Так вот, я собрала свою собственную статистику. Если коротко, истории Золушки не существует. Технически ее можно воплотить в жизнь, но в реальности все оказывается намного страшнее, чем подано в сказке. Когда у обычной провинциальной девочки, такой как я, появляется крутой дядька, такой как Гордей, часто все заканчивается плачевно. Начинается, конечно, красиво. Он задаривает ее дорогущими подарками, возит в путешествие, в глаза заглядывает и проникновенно шепчет: «Я решу все твои проблемы». Что происходит с девушкой? Ну, с такой, как я. Она тает, да. Тает, ресницами щелкает, глядя на дядьку влюбленными глазами. И вот уже спустя какие-то пару лет она домохозяйка на полном его обеспечении. Возможно, даже с детьми. И тут начинается самое увлекательное. Девушка утрачивает право идти поперек борозды, потому что «ты от меня зависишь, ты никто, ты не имеешь права слова поперек сказать» и прочие унизительные фразы. Короче, она перестает быть самостоятельной единицей и становится приложением к своему мужчине. Потом измены. А она не может послать его, потому что уже утратила навыки зарабатывания денег. В общем, ничем хорошим такое не заканчивается. Я слишком люблю свою свободу, чтобы рисковать ею и терпеть такое отношение от мужчины. Именно поэтому Гордей мне не подходит. Мне нужно, чтобы было как у родителей. Вместе подниматься, строить будущее. Конечно, иногда хочется плюнуть на все, найти себе папика и купаться в роскоши. Но потом я вспоминаю, что довольно часто плата за это слишком высока. Так что фигачим, Дарья. Бубню себе под нос, заходя в здание банка. В обеденный перерыв бегу через дорогу в кафетерий, чтобы купить себе суп на вынос и какую-то булочку. А когда возвращаюсь, меня встречает моя коллега Валя. «Иди, посмотри на свой стол!» – улыбается она. Захожу в кабинет и медленно, словно двигаюсь по минному полю, иду к своему столу. На нем стоит букет алых роз, а рядом с ним крафтовый пакет с доставкой. Аккуратно ставлю на другой конец стола стакан с супом, кладу булочку и заглядываю в роскошный букет. Выдергиваю из него карточку. Коллеги поглядывают на меня с интересом, но не решаются сунуть свой нос в мои дела. Все они знают, что я мягкая и пушистая до момента, пока кто-нибудь не сунется на мою личную территорию. Тут я из пуделя могу превратиться в питбуля, и места мало будет всем. Одна уже проверяла. Закончилось тем, что наш экономист, божий одуванчик Глафира Павловна, пополнила свой словарь примерно на 30 новых матерных слов. Что поделать, такая уж я. Чтобы день был приятнее. До вечера. И хорошо поешь. Все это написано размашистым мужским почерком. Жаль, что я не графолог. Сейчас бы я быстренько составила психологический портрет Гордея. А то, что цветы прислал он, даже не сомневаюсь. Ему и подписывать карточку не надо. Каждая буква орёт на меня в приказном тоне. Даже простое слово «день» — и то в истерике. Открываю крафтовый пакет. А в нем... Вот блин. Супу придется отправиться в охранку. Там у нас работают парни, которые вечно голодны. А у меня тут суши, еще и запеченные. Пахнет так, что я умираю от эйфории. «Дарья, не смущай коллег богатством», — бросает, проходя мимо, старший кассир Гала. Она улыбается и подмигивает. «Иди ешь на кухню». Подхватываю пакет, суп, свой телефон и тороплюсь прочь из кабинета. Отдав порцию первого блюда ребятам из охраны, бегу на кухню, потому что обеда осталось не больше 15 минут, а мне надо успеть умять вкуснейшие роллы. Пока жую, поглядываю на свой телефон. Может, надо поблагодарить щедрого дядьку за вкусный обед? Вообще-то я не просила, он сам. Но это же не отменяет элементарной вежливости, правда? Наверняка он этого только и ждет. Я ему напишу, а он зацепится за диалог. И все, я на крючке. Меня успокаивает то, что в моем телефоне нет номера Гордея. Так что я с чистой совестью доедаю роллы и возвращаюсь к работе. По окончанию рабочего дня я набрасываю пальто и иду на выход из банка. Мысленно молюсь, чтобы Гордей забыл. Или попал в пробку. Или на работе его отвлекли. В общем, я хочу домой. Одна, черт возьми. Но когда я выхожу из банка, он уже стоит возле своей машины. Такой весь. «Мама дорогая, забери меня, потому что перед этим мужиком устоять очень сложно». Он в деловом костюме, поверх которого надето кашемировое или шерстяное пальто. Короче, прямо за версту видно, что жутко дорогое. Я не ханжа, но такие вещи подмечаю. И он с цветами? Опять. На этот раз розы белые. Я подхожу ближе. Хмурюсь, прошивая Гордея взглядом. «Не надо таскать мне цветы!» Рычу на него. Гордей хмыкает и буквально насильно вручает мне букет. «Будешь возмущаться, завтра весь твой банк будет в цветах, ясно?» Рычит на меня. «Целуй давай!»